Тяжелый час ждет Иосифа. Все свое мужество должен он теперь собрать изо всех уголков души. Бывали времена, когда он жаждал гибели, когда он страстно желал собственной смертью засвидетельствовать нерушимость своего дела. Но оказаться повергнутым в самом расцвете счастья — эта мысль приводила его в трепет. Впрочем, император встретил его с невозмутимым спокойствием. Он не обнаружил ни гнева, ни той жуткой приветливости, которой все, кто его знали, боялись куда больше, чем ярости и бешенства. На этот раз он казался настроенным благодушно и несколько рассеянно. «Ну, как ваш Матафий?» — спросил он спустя несколько времени. Иосиф сообщил, что владычица и богиня Луция отправила мальчика в Массилию. «Верно», — вспомнил император, — «на яхте голубая чайка». «Массилия. Красивый город». И он снова принялся описывать достопримечательности Массилии и лишь с трудом сдержал себя, чтобы не пуститься в беспредметное разглагольствование, как недавно перед Мессалином. «Во всяком случае, мой Иосиф», — поймал он, наконец, прерванную мысль, — «я рад, что вашему Матафию представилась возможность повидать свет, и поручения, которые дала ему императрица, не слишком его обременят. Он должен купить ей духи и косметические средства, еще должен заманить на яхту врача Хармида. Важные поручения». Иосиф не понимал, почему властелин мира так подробно осведомлен обо всех мелких обязанностях, возложенных на его Матафия. «Удивительно, с каким вниманием следит взор Вашего Величества за моим Матафием», — пошутил он. «Это великая милость». «Вы видели его перед отъездом?» — спросил император. «Нет», — ответил Иосиф. «Вообще-то он должен был проехать через Рим и сесть на корабль в Ости», — заметил Домициан. «Но императрица, как видно, считала свои дела в Массилии совершенно неотложными. Кстати, она очень привязана к вашему Матафию, я сам тому свидетель. Он действительно славный мальчик, с приятными манерами. Он мне понравился. Должно быть, это у вас семейное, что мы, Флавий, и вы, что мы все вновь и вновь оказываемся так тесно связанными друг с другом». И в самом деле... Поразительно, до чего тесно связаны Флавий с Иосифом и его родом. Но он не знал, как должно ему понимать речи императора. Не находил, что ответить. Сердце его сжималось. «Ты, конечно, очень любишь своего сына Матафия», — продолжал император. Иосиф коротко подтвердил. «Да, я люблю его», — и добавил. «Я думаю, теперь он уже снова в море, на возвратном пути в Италию. Я жду не дождусь, когда увижу его снова». «Какая удача!» — медленно проговорил император и своими выпуклыми глазами мечтательно взглянул в лицо Иосифу. «Что мы как раз теперь справляли Нептуналии и что я сам принял участие в празднестве. Мы сделали таким образом все от нас зависящее, чтобы Нептун даровал ему счастливый путь домой». Иосиф решил, что император шутит, и уже готов был усмехнуться, но император смотрел таким серьезным, почти мрачным взглядом, что смешок застрял у него в горле. Впрочем, за столом император снова держал себя непринужденно и приветливо. Он заговорил о книге Иосифа против Апиона. Эта книга показывает, что Иосиф наконец расстался со своей лживой, напыщенной, космополитской беспристрастностью по отношению к собственному народу. «Разумеется», — пояснил император, — «все ваши доводы в пользу евреев также бездоказательны и субъективны, как и все, что пишут против тех же самых евреев ваши ненавистные греки и египтяне. И все-таки поздравляю вас с этой книгой. Ваши прежние идеи слияния народов и всемирного гражданства – ничто иное, как бессмыслица, мираж. Я, император Домициан, предпочитаю здоровый национализм».